Задание 17. Вот Измайловский парк. Это старый московский парк. Вот выставка. Вернисаж. Здесь сувениры, книги, картины, матрёшки. Ты знаешь, что это? Знаю. Это матрёшки. Очень красивые. Мне нравятся эти матрёшки. Мне тоже нравятся. Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти матрёшки? Какие матрёшки? Вот эти. 100 рублей. Покажите, пожалуйста. Мне очень нравится эта матрёшка. Очень красивая. Дайте, пожалуйста. Вот 100 рублей. Пожалуйста. Ты знаешь, какая это песня? Знаю. Это старая песня «Вернисаж». Красивая песня. Мне нравится. Мне тоже нравится эта песня. Там хорошие, красивые слова. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной.